Может ли Демьяненко, на ваш взгляд, претендовать на победу в референдуме журналистов, которые будут определять лучшего футболиста сезона 85? Спросил я Блохина. «Вполне», — ответил он. «Скорее всего, Толя и станет победителем. Я бы, например, тройку лучших назвал так: Демьяненко, Черенков, Протасов». Мудро расставил всех по местам ветеран. По итогам референдума Демьяненко действительно был назван лучшим футболистом сезона 85. Моя тройка в том референдуме выглядела так: Блохин, Демьяненко, Протасов. Почему лавры лучшего футболиста года я отдал Олегу Блохину? Разумеется, не из личных симпатий и вовсе не за 200-ю отметку в реестре забитых голов, которую он первым преодолел в отечественном футболе. Тогда за что же? За преданность своему любимому делу, за его полную самоотдачу на тренировках и в игре, за неувидаемое мастерство и стабильность, которыми он радовал своих почитателей в стране и за рубежом 14 сезонов кряду. Несколько лет подряд мне посчастливилось работать с Олегом бок о бок за литераторским столом. Вслед за нашей первой совместной книгой «Право на гол», которая вышла в издательстве «Физкультура и спорт» в 1984 году, в 1988 была выпущена вторая документальная повесть «Футбол на всю жизнь» киевское издательство «Веселка». В эти-то годы творческой дружбы я по-настоящему почувствовал высокую требовательность этого замечательного советского спортсмена к себе, а потому и глубже осмыслил его требовательность на поле к партнерам, за что его частенько поругивали обозреватели и болельщики, укоряя за жесты, покрикивания и поругивания товарищей по команде. Но интересно, что сами партнеры Блохина за это никогда не обижались. «Без Олега выходить на поле тяжелее», сказал однажды капитан киевского «Динамо-85» Сергей Болтача. «Блохин есть Блохин. Когда он в составе, то соперники боятся даже его имени. Вышел Блохин на поле, значит, надо быть более внимательным. И партнеры, играя с Олегом, иначе себя чувствуют. Конечно, есть и у него отрицательные моменты. Может и прикрикнуть на партнера, это в его характере. Но обид на него нет. В игре всякое бывает. Мы ведь понимали, что Блохин делает это искренне, желая принести пользу общему делу команды. Обычно сдержанный в своих оценках Лобановский тоже отдал должное Блохину на исходе сезона 85. «Я думаю, что Олег – один из немногих футболистов, который с возрастом продолжает свой творческий рост», – говорил мне Валерий Васильевич. «Блохин – это личность, которая продолжает набирать силу. В его действиях на поле в нынешнем сезоне мы видели много новых спортивных ходов. На тренировках он самозабвенно работает над совершенствованием своего спортивного мастерства, поэтому очень хотелось бы, чтобы Олег сохранил себя для большого футбола как можно дольше». Олег, как никто другой, имел право на сравнение своей команды 80-х годов с замечательным коллективом 70-х, но в суждениях своих не был категоричен. «Сравнивать, думаю, нельзя», — говорил Блохин. «По подбору игроков, по их классу, индивидуальности каждого, конечно, «Динамо» 75 было выше. Но вот по мобильности в игре, по динамике, команда 80-х сильнее. Но правомерны ли такие сравнения? В свое время играл Всеволод Бобров. Все говорят и пишут «великий футболист». А по поводу нашей игры ворчат «не тот нынче футбол». А он ведь и вправду не тот. Ведь даже за те 10 лет, что пытаемся сравнить мои команды, футбол очень изменился. Но, быть может, еще через 10 лет, вспоминая «Динамо-85», постаревшие болельщики будут уже восторженно говорить о нем и ставить в пример команде «95», которые тоже будут недовольны.